1-0. Левая стена — синий лед. Правая стена — алый огонь. Но на этот раз я не блуждаю в тумане. Я начинаю путь, уже стоя перед пропастью. «Как будем строить, вдоль или поперек?» — вопрошал персонаж старой басни. «Мост натянут вдоль пропасти». Это как раз самое неприятное. И стены изо льда и огня не помогут, наоборот. Проверено и неоднократно. Оглядываюсь. Вдруг нежданный попутчик вновь окажется рядом. Нет, никого нет, за спиной лишь туман. Странные они, эти сны о мосте над пропастью. Сны, в которых всегда понимаешь, что спишь. Сны, в которых помнишь прежние сны. И еще, в них нет той чудесной власти над происходящим, которую дает лишь сон. Я не могу взмыть в воздух и перепрыгнуть в пропасть, одним махом перенестись к тусклому огоньку вдали. Впрочем, есть одна вещь, которую я еще не пробовал делать. «Глубина! Глубина, я не твой!» — шепчу я. Вначале мне кажется, что ничего не происходит. Все-таки сон — не виртуальный мир. Потом пространство немного меняется. В нем будто появляется легкий намек на нереальность. Лепестки огня шевелятся уже не столь прихотливо, примерзшие к ледяной стене тела грубеют, обращаются в припорошенные инеем силуэты. Теперь я стою перед узким каньоном, прорубленным ударом чудовищного лезвия. Лезвие, что обратило левую стену в лед, а правую в огонь. Я даже улыбаюсь во сне, занося ногу над пропастью. Теперь никаких проблем. Что стоит пройти по меловой черте на асфальте? Когда жизнь становится мультфильмом, мы можем творить чудеса. Вот только его больше нет. Нетяного моста над пропастью. Когда исчезла реальность, исчез и он. Моста нет, а пропасть есть. И падая вниз, я с криком хватаюсь за левую стену. Холод вцепляется в ладони, пронизывает руки. Я чувствую, как стынет кровь, разрывая сосуды. Слышу, как похрустывают ставшие ломкими кости. Вижу, как обрастает инеем кожа. Потом руки ломаются в локтях. Потом я падаю вниз, прилипая к стене, срываясь. И путь мой отмечают кровавые клочья на синей стене. «Леонид!» Я открыл глаза. Втянул воздух жадно взахлеб. Во сне я уже не мог дышать от боли, от ужаса, от бесконечного крика. Все-таки стена огня гораздо гуманнее. «Леня, что с тобой?» Вика присела рядом. Она, наверное, уже собиралась уходить на работу. В костюме и губы подкрашены, даже на ногах туфли. «Я кричал?» — спросил я, садясь на диване. «Еще как кричал, будто тебя резали на части». В ее глазах был настоящий испуг. Есть чего напугаться, пожалуй. Я еще помнил свой собственный крик. «Сон», — сказал я. «Мне приснился страшный сон». «Про мост над пропастью?» «Угу». Я рассказывал ей два своих первых сна о ледяной и огненной стене. Не то чтобы они меня сразу поразили, у любого регулярно пользующегося дип-программой бывают яркие и сюжетные сны. Меня поразило повторение одного и того же сюжета. Но когда Вика заметила, что регулярные и однотипные кошмары — признак дип-психоза, я перестал делиться с ней снами. Уже третий раз. Вика немного напряженно засмеялась. «Если бы третий. Ты не слишком много времени проводишь в глубине?» «Не больше других, почти честно говорю я. Леня, не больше других — это ответ алкоголика на вопрос, немного ли он пьет. Как вчера посидел с друзьями?» «Нормально. Очень занятно было». «А вернувшись, полез в виртуальность?» «Да, ненадолго. Обещал кое-что сделать». Вика кивнула, поднимаясь. «Мне это не очень нравится, Леня. Я бы заподозрила дип-психоз, не будь ты дайвером». «Может быть, я первый дайвер, который потерял иммунитет к глубине?» Вика засмеялась. «Тогда меня ждет блистательная научная карьера. Такой уникальный случай, да еще под боком. Временами под боком. Я пойду, Леня. Уже и так опаздываю изрядно. Вика?» Я запнулся. В углу тихонько включился компьютер. Почему-то мне не хотелось признаваться, что я вновь поставил на машину старую программную оболочку. «Ты помнишь о храме дайвера в глубине?» «Да, конечно». Ожившего компьютера Вика не заметила. «Что так вдруг?» «Меня расспрашивали о нем. Я попытался словировать, пройти между правдой и ложью. С Викой это очень трудно, но сейчас она торопилась. Ты не знаешь, его построили?» «Мы ведь вместе решили не работать над этим». Вика в прихожей торопливо надевала плащ. «Даже не знаю, то у тебя была куча друзей-дайверов. Не у меня, спроси их». «Никого уже не найти». «Ну, обратись по поводу храма в адресное бюро Диптауна». «Как будто там может быть адрес». «Адреса не будет, но существует ли он, скажут». «Пока, Леня. Я буду к 6, сготовь чего-нибудь, ладно?» Хлопнула дверь. А я едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Конечно. Адресное бюро Диптауна — штука бестолковая. Все маломальские конспирирующиеся организации своего адреса не оставляют, но есть одна хитрость». «Вика, вход в сеть!» — крикнул я, подбежал к машине. «Выполнено. Режим работы без погружения. Соединение с адресным бюро Диптауна. Выполнено». Я вздохнул, глядя на открывшееся окошко терминала. «Найти список религиозных и культовых учреждений. Войти в подкаталог храмы». Список оказался немаленький. Чего там только не было. И храмы настоящих старых религий, и храм восходящего солнца, и затерянный храм, и храм крепкого сна, и даже храм вкусной и здоровой пищи. Фантазия у людей есть, а полсотни долларов в год тоже не самые большие деньги. Храма дайвера в глубине в списке не оказалось, но это еще ничего не значило.